От дома до методистской церкви не больше мили. С тех пор, как хиггинсы поселились на Мейпл-стрит, у них вошло в обычай ходить в церковь пешком. Дети шагают впереди, мимо лужаек, окружающих дома. Только Изабелла иногда подбегает к родителям и семенит между ними, держа их за руки. В том же направлении, тем же неспешным шагом, проходят в тени кленов другие семьи. По мостовой бесшумно катят машины, на крышах у них виднеются сумки с принадлежностями для гольфа, удочки, байдарки. Что делать, если мать встретится ему сейчас на дороге или явится в церковь во время проповеди? Нора идет с трудом, часто останавливается, чтобы отдышаться. И Хиггинс уверен, ее точит та же мысль, что его. В нем растет недовольство женой, в конце концов, это его дело и ничье больше. Разве он не старался всю жизнь ограждать жену и детей от неприятностей? Кто показывал Луизу нью-йоркскому психиатру? Кто решил поместить ее в Глендейл? Норе не пришлось его уговаривать, даже если он был неправ, это все равно его дело. Порой в минуты усталости или осложнений по службе Хиггинс спрашивал себя, правильно ли он поступил или нет, и всякий раз приходил к выводу, что ему не в чем себя упрекнуть. Сейчас в этом убежден. Он не чувствует вины перед матерью. Просто пробует рассмотреть проблему с новой точки зрения. И тут Нори его не понять. Жена знает о нем все, что можно рассказать о себе другому человеку. Но существует все же что-то, может быть, самое главное, чего сам за собой не замечаешь и о чем не думаешь в нормальном состоянии. Это накатывает во время болезни, а иногда и вечером на закате. Окружающий мир так разумно устроенный с виду, навехонькие дома, подстриженные лужайки, машины на шоссе, все становится каким-то ненастоящим и ненадежным. И собственные дети начинают казаться посторонними. А работа и положение, завоеванные в обществе, представляется миражем, глупой шуткой. В глубине небольшой площади глазам Хиггинса открылась белая деревянная церковь. Люди медленно поднимались по ступенькам и исчезали внутри в полумраке. Хиггинсы также степенно одолели лестницу и, окунувшись в тишину и прохладу, проследовали к своей скамье. Только Флоренс уселась рядом с Люсиль в глубине церкви, это вошло у нее в обыкновение несколько месяцев назад. Хиггинс сам выбрал себе вероисповедание, не задумываясь, что побудило его сделать именно такой выбор. Но сегодня, глядя на лица и спины вокруг, он понял, в чем дело. Здесь не видать ни Блейеров, ни Олсенов, ни Хоткомбов, почти никого из влиятельных людей. Те принадлежат к пресвитерианской или к англиканской церкви. Тем вечером на собрании в муниципалитете Хиггинс обнаружил, что в зале есть своя география. Теперь ему открылось, что существует также своеобразная религиозная география, и это открытие наполнило его горечью. Остальные верующие, подобно Хиггинсам, тоже принарядились на всех что-нибудь уж очень новенькое, старательно выбранное, выстиранное, выглаженное. Все здесь принадлежат к среднему классу. Все надрываются, чтобы подняться на ступеньку другую по социальной лестнице и помочь детям одолеть следующие ступеньки. Почти у каждого за плечами нелегкая молодость и строгая атмосфера храма. Чистота, прохлада, полное отсутствие помпезности, присущей англиканской церкви, успокаивающе действует на прихожан. Они приходят сюда за ободрением и, может быть, чтобы убедиться, что не зря тянут лямку. Лица большей частью серьезны, на них написано не радость, но покой. Когда запевают гимны, вместо мощных звуков органа голосам вторит скромная физгармония. Пастором здесь преподобный Джонс, не знающий снисхождения к греху. Пастор рассуждал о Боге сил строгим голосом, толкуя библейский текст. Но Хиггинс не вслушивался. Он вздрагивал, не смея обернуться всякий раз, когда входил на цыпочках очередной опоздавший. В церкви сидело несколько негров, они были разряжены чуть ярче, чем остальные, шляпки у женщин были посветлей, полегкомысленней. Негры наверняка предпочли бы ходить к баптистской службе, но во всей округе нет ни одной баптистской молельни. Итальянцы, ирландцы, поляки из нижнего города принадлежат католической церкви. Им довольно исповедаться священнику, чтобы снять с себя бремя грехов. Хиггинс приготовил деньги для кружечного сбора и запел вместе с другими. Изабелла рядом с ним тоже подтягивала, хотя не знала еще слов песнопения. Хиггинс не задумывался, насколько искренне он верует в Бога. Религия была воспринята им точно так же, как остальные взгляды и правила, которыми он до сих пор руководствовался в жизни. Рвение Люсиль, или, к примеру, мисс Кэрол, сидевшей через два ряда от него, было ему чуждо. Хиггинс никогда не задавался вопросом, верует ли Нора. Церковь была частью их жизни, подобно дому, школе, магазину, бесконечным комитетам. Сегодня, наблюдая за женой, он обнаружил, что молится она истово, шевелит губами, по сторонам не смотрит. «Уж не беременность ли повергает Нору в мистический ужас?» — подумалось ему. «Как знать, не молится ли она о том, чтобы с мужем ничего не случилось, и главное, чтобы он, переживая нынешний кризис, думал о них. Она просила его об этом вчера». Нора чувствует, что он на распутье. Конечно, ей страшно, что он может поставить под угрозу их жизнь, которую они так терпеливо строили вдвоем. Это правда. Вот и сегодня, в этот самый миг, стоя с молитвенником в руках у своей скамьи светлого дуба, он сознает свою отчужденность от всех семей, даже от той, которая создана им самим. Шелест закрываемых молитвенников, шаги по плитам возместили ему, что служба кончилась. Хиггинсы дождались своей очереди выходить. У дверей Хиггинс обменялся рукопожатием с пастором Джонсоном, и ему показалось, что тот дольше обычного задержал его руку в своей. Пастор наверняка осведомлен о происшествии в муниципалитете и об истории с загородным клубом. Быть может, его энергичное рукопожатие – попытка удержать прихожанина в лоне общества. Хиггинс смешался и покраснел, словно кто-то вторгся в ту область, где хозяин только он. «Па, можно после обеда я возьму лодку на прокат?» Дэйв, старший сын, уже присоединился к приятелям, и они гурьбой идут впереди. У всех расхлябанная походка, все размахивают руками. Арчи дернул отца за рукав. «С кем ты собираешься на озеро?» «С Джонни и Филиппом. Им родители разрешили. А заплатим все поровну. Деньги у меня есть». Хиггинс согласился, не посоветовавшись с женой. Сегодня утром он готов согласиться на что угодно. «А мне можно?» — встрепенулась Изабелла. «Нет, тебе нет», — вмешалась Нора. «Пойдешь на озеро, когда научишься плавать». «Я уже умею». «Умеешь, да плохо. Я прошлым летом научилась. Поучишься в этом году еще, да и вода слишком холодная». Сколько родителей сейчас точно так же перепирается со своими детьми. «Я не хочу купаться, пусть меня только на лодке покатают». Изабелла, не приставай. «Нельзя, значит, нельзя». «Вечно нельзя, нельзя. Чего не попросишь, ничего нельзя. Ну, поплачь». «Как все это не нужно?» — ни с того ни с сего подумалось Хиггинсу. «Зачем? И чего мы этим добьемся? Не лучше ли жить, как О'Коннеры?» Кстати, одного из них, 16-летнего парнишку, Хиггинс приметил в церкви. По дороге тот обогнал их на велосипеде. Родные мальчика ни в какую церковь не ходят, но его самого явно влечет та же стезя, которую избрал Хиггинс. «А что на обед?» — осведомился вечно голодный Арчи. «Курица. С пюре или с зеленым горошком?» В воскресенье у них всегда курица с картофельным пюре, а в понедельник — жаркое с овощами. Меню также упорядочено, как вся жизнь. По определенным дням готовятся одни и те же кушанья, и так неделя за неделей. Разговоры за столом все те же самые. Можно перебрасываться фразами, не думая.